Этот город воспринимался каким-то темным, но не потому, что здесь не имелось освещения. Совсем нет. Просто в нем не было ни одного источника естественного света, ни одной щели, куда могли бы просочиться лучи вездесущей Селимы. Зато искусственного света оказалось в избытке. Все пространство делилось на сектора и уровни. По словам Картера, под землю это поселение уходило на 4 этажа. Хотя назвать их этажами было сложно, потому что на каждом из них имелись свои строения. Дома, магазины, разного рода организации, а также дороги, по которым курсировали большие капсулы для перевозки пассажиров. Для того, чтобы быстрее доставить Этери в больничный отсек, была вызвана капсула скорой помощи. Пострадавшего менталиста поместили туда и хотели уже отправить к лекарям, но Шейла упрямо заявила, что без нее они с лечением не справятся. Пришлось местным врачам смириться и позволить чужачке такую вольность. К слову, драконов в городе не было. Совсем. Ни одного. Только люди, пусть и кажущиеся немного странными. У них всех оказалась непривычно бледная кожа, а их глаза имели радужки очень тусклых, будто выцвевших оттенков. А еще они выглядели немного ниже, чем те, кого Диар привык видеть. Ему большинство из встреченных местных едва доставали до плеча. Хотя тот же Картер оказался с ним одного роста. «Как я догадываюсь, для тех, кто тут живет, свет Селимы вреден», — проговорил Ди, шагая рядом с Картером к ближайшему подъемнику. «Правильное наблюдение, друг», — ответил тот. «Ты прав. Многие из живущих здесь никогда не видели это светило, только если на картинках». «Почему?» — не удержался от вопроса идущий следом Ферд. Он вообще оглядывал открывающийся взгляду город с таким ошарашенным видом, что даже Диар не смог сдержать улыбки. А вот Морган, наоборот, казался даже слишком спокойным. «Ты уже понял, что драконы — это наше второе «я». Так вот, чтобы эта ипостась взяла верх, нам достаточно просто выйти на поверхность в то время, когда там царит Селима. Можешь считать это нашим проклятием. Вас называют отверженные», — проговорил Диар, вспоминая рассказы прадеда. «Говорят, что ваш народ прогневал богов, и теперь вы наказаны». «Ты веришь в подобные глупости?» — иронично бросил Картер. «Учитывая, что здесь мы оказались исключительно из-за ведения Элиры и явления в ее сне одного из великих богов. Да, верю». И, помолчав мгновение, добавил. «В последнее время я вообще во многое верю». «И что же сказал ей ваш бог?» С откровенным скепсисом уточнил человек-дракон. «Да ничего особенного», — хмыкнул Ди. «Всего лишь, что если вы поможете ей, то получите шанс на жизнь». Картер промолчал, но ход замедлил. А потом и вовсе остановился. И тогда Диар решил добить его спокойствия. Для этого ему оказалось достаточно всего одной фразы. А еще он сказал, что она должна стать новой хозяйкой неба. Что? Это слово Картер произнес едва слышно. Он смотрел в глаза Диару, которые здесь казались особенно яркими, и явно никак не мог осознать услышанное. Ади только хмыкнул и, легко подтолкнув того вперед, напомнил, что их вроде как ждут. Ведь дракон не мог просто так привести в город чужаков, и потому и спросил разрешения у местного князя. И теперь встречи с магами ожидал сам хозяин этого места и его советники, а заставлять их долго ждать совсем не хотелось. «Хозяйка неба?» — переспросил Картер, когда информация немного улеглась в его голове. «Тогда понятно, как она умудрилась так просто подчинить Вельмира. И это многое усложняет, но и одновременно упрощает». «Что ты имеешь в виду?» — уточнил Ди. «Уже начинаю сомневаться, что стоило говорить о таком странном статусе Элиры. Это только догадки. Больше мы оба узнаем от князя». Оставшуюся часть пути они преодолели молча. Сначала на странного вида подъемники спустились вниз еще на один уровень. Уже там погрузились в большую серебристую капсулу, напоминающую по форме пулю. и вскоре оказались у большого здания, отделанного белым мрамором. Увидев, что на этом уровне даже высоченный потолок выкрашен в лазурно-голубой цвет, а под ним установлены невероятные по мощности лампы, явно имитирующие маленькие светила, Диар не смог сдержать усмешки. Хотя, наверное, стоило пожалеть всех живущих здесь созданий, ведь они просто не имели возможности выйти на поверхность. Оттого особенно интересно, в чем же причина столь странного положения дел. «И много здесь людей или драконов?» — спросил Ди. «Как вас называть-то?» «Мы называем себя Имари», — с гордостью ответил тот. «А-а-а», — понимающе протянул наследник Семирской империи. «Ну так сколько?» «Даже не знаю», — отмахнулся его проводник. «Может, 10 000, а может, больше». «И что? Все могут стать драконами, если только выйдут на поверхность?» Задал вопрос Ферд. И голос его при этом звучал как-то особенно ошарашенно. «Да», — кивнул Картер, оборачиваясь. «Можешь считать это проклятием нашего народа». Покинув уютный, светлый салон своего транспортного средства, гости города поднялись по белоснежным ступенькам. Прошли в разъехавшиеся в стороны стеклянные двери и оказались в большом светлом холле. Вот только осмотреться Картер им не дал, позвав за собой куда-то в сторону. Очередные створки, на этот раз зеркальные, сами собой раздвинулись, и ребята оказались в просторном помещении, где их уже ждали. За черным столом, расположенным прямо посередине квадратной комнаты, сидели 4 мужчин. Но если 3 из них являлись седовласыми старцами, одетыми в одинаковые серые накидки, то 4-й отличался от них как возрастом, так и одеянием. И почему-то Диарни на мгновение не сомневался, что именно его здесь называют князь. Этот человек выглядел едва ли старше самого принца. Они оказались почти одного роста, да и телосложением практически не отличались. Разве что местный правитель выглядел немного крупнее. Его черные волосы были заплетены в сложную косу, которая опускалась ниже середины спины. Темно-серый костюм, состоящий из тонких брюк и легкого пиджака без ворота, украшала причудливая вышивка. А в чуть раскосых миндалевидных глазах, чья радужка имела довольно яркий голубой оттенок, отражался сдержанный интерес. «Приветствую вас, люди», — проговорил он, внимательно оглядывая вошедших в зал. «Мое имя Аргаил Лефрит, и я князь этих земель и этого города. Благодарим за приглашение и оказанную помощь», — ответил Ди, прямо встречая его взгляд. «Мое имя Диар Ренорский, я кронпринц Семирской империи. Это мои друзья и соратники, Фердинанд и Морган». Князь кивнул и жестом пригласил гостей занять места за столом. Своих советников он представлять не стал, что почему-то показалось Диару неправильным и даже странным. Но от вопроса на эту тему он все же решил воздержаться. «Картер уже сообщил мне о причинах и целях вашего визита, как и о том, что вам под силу пробить брешь в куполе, не позволяющем никому из нас покинуть пределы полуострова». Расслабленным тоном проговорил Аргаил. «Признаться честно, ваш визит оказался очень неожиданным. За все время существования нашего города вы оказались первыми, кто осмелился заявиться вот так открыто». «Мы пришли просить о помощи», — сказал Ди. «Признаться честно, если бы у нас был выбор, мы бы никогда сюда не сунулись. Думаю, вам не стоит объяснять, почему. Да и никто в мире даже не подозревает, что здесь живут люди». «Мы не люди, ваше высочество», — с легкой, едва заметной ухмылкой проговорил князь. «Вернее, пока сидим здесь, то похожи на людей. Но стоит выйти на поверхность, и наши тела меняются. Другим становится и само восприятие мира. И, как вы догадываетесь, нас здесь закрыли не зря». «Насколько мне известно», — отозвался Диар, «купол был создан, чтобы удержать здесь летунов, бездушных существ, созданных учеными Имари. Это произошло чуть меньше 1000 лет назад, и с тех пор купол поддерживается магами города Вертес, что расположен не так далеко отсюда, в Вирских горах. А вы так уверены, что мы не они? Скептически приподняв темную черную бровь, спросил князь. Да, без сомнения отозвался Ди. Мне в какой-то степени подвластна ментальная магия. Я чувствую вас, живых людей, пусть и с несколько странной аурой. У вас есть эмоции, а у летунов их не было. Аргаил искривил губы в усмешке и, подперев голову рукой, посмотрел на своего царственного гостя. «Хотите горькую правду?» Равнодушным тоном произнес он. «Истинная причина того, почему жители моего города не выходят на поверхность, в том, что многие рискуют оттуда уже никогда не вернуться. При первом обороте под лучами Селимы в организме запускается процесс изменения, активируется наш внутренний огонь. Он перекраивает тело, каждую кость, он выжигает разум, плавит саму душу. Очень немногие могут после этого сохранить себя. Из рискнувших увидеть настоящее голубое небо, только каждый десятый находит в себе силы снова стать человеком. Остальные превращаются в зверей. Они живут по звериным законам, сбиваются в стаи. Но находятся среди них и те, кто сознательно выбирает такую жизнь, кто считает, что лучше быть драконом, чем влачить жалкое существование под землей. Но Картер, — проговорил Ди, повернувшись к тому, — он и те, кто нас сегодня выручал. Они, как я понимаю, могут легко менять ипостась. Легко? Хмыкнул тот, о ком он говорил. «Я бы посмотрел на тебя при подобном легком превращении. Поверь, друг, это жуткое дело. Потому если кто-то из нас заступает на патрулирование внешних территорий, то такая смена длится неделю, чтобы потом еще месяц отдыхать. Таких, как Картер, у нас немного», — пояснил князь. «Но именно они защищают город. Именно они наша маленькая армия. И, как вы понимаете, отдать их вам я не могу никак. Полагаю, для того, чтобы выиграть войну с Горданией, нам бы оказалось достаточно десятка ваших драконов», — проговорил Диар. «Мы не хотели этого противостояния. Мы против кровопролития. И готовы на многое, чтобы этот конфликт закончился мирно. Но без вашей помощи моя страна утонет в крови. Эти горданцы уже много лет ошиваются у наших берегов», — задумчиво проговорил Аргаил. «Однажды им удалось обездвижить одного из драконов, отщепенца, который не сопротивлялся. Думаю, ему было любопытно, что они будут с ним делать. Так вот, протащить через границу им его не удалось. Ни в сознательном, ни в бессознательном состоянии. Они даже пытались его убить, чтобы провести мертвым. Но убить дракона...» Он издал горький смешок и покачал головой. «Глупая затея. Но ведь драконы все-таки стареют и умирают», — спросил Диар, пытаясь уложить в голове все, что узнал. «Люди стареют и умирают, а драконы нет. Они стихия. Они огонь, который не гаснет. Потому на поверхности такое количество драконов». «То есть получается, что люди, доживающие до старости и не желающие умирать, просто выходят наверх?» — ошарашенно выпалил Диар. «Это сколько же их там?» «Много», — с грустью отозвался князь. «Но они уже не люди. Сознание старого человека не в состоянии пережить оборот. Оно умирает, оставляя лишь зверя. Потому мы просто не выпускаем никого на поверхность уже несколько столетий». «А те, кого мы встретили?» — подал голос Ферд. «Картер и Асмодей — офицеры нашей армии», — пояснил местный правитель. «Они как раз патрулировали территории, когда почувствовали ваше присутствие. А напавшие на вас — отщепенцы, дезертиры, сбежавшие со службы из города. Они давно не с нами. «Но Элира поймала одного из них», — добавил Фердинанд. «Мне доложили», — кивнул Аргаил. «Его зовут Вельмир, и он даже когда-то жил в городе и считался одним из сильнейших драконов. Потому мне особенно интересно, как прибывшей с вами девушке это удалось». «Арго! Она прикасалась ко мне, и я ощущал ее силу», — вступил в разговор Картер, который, судя по всему, вообще всегда и ко всем обращался только на «ты». «Девочка — огненный маг. Она чувствует саму суть дракона. Ей не составило труда пробраться в мое сознание, а когда мы уходили с поляны, она не просто держала Вельмира, а управляла им. Собиралась заставить его взлететь». «И как? Удачно?» — со скепсисом уточнил князь. «Не знаю», — признался Картер. «Мы вошли через ближайший проход, а остальные полетели до ворот. Думаю, сейчас они должны уже быть на месте. Можно связаться с ними?» Аргаил ответил сдержанным кивком, после чего пасом руки заставил прямо в воздухе появиться полупрозрачное табло с циферблатом и пальцем набрал на нем нужную комбинацию. Табло тут же потухло, а спустя несколько секунд перед князем в воздухе появилось полупрозрачное мужское лицо. «Первый пост на связи», — проговорило это существо, в котором Диар распознал нечто, похожее на проекцию говорившего. «Патрульные и группа помощи вернулись? Двое патрульных вышли на позиции вместо Картера и Асмодея. Остальные приземлились 10 минут назад. При приземлении плененного Вельмира произошло падение. Пострадали и он, и летевшая на нем девочка. Оба отправлены в больничный отсек». «Живы?» «Да». Услышав, что Элли упала с дракона, Диар резко встал и, схватив Картера за предплечье, потянул к выходу. Но все же заставил себя остановиться, обернуться и пояснить свои действия князю. «Прошу прощения», — выговорил он, едва сдерживаясь, чтобы не выбежать отсюда. «Мне срочно нужно оказаться в вашем больничном отсеке». «Из-за девушки?» — уточнил тот с ухмылкой. «Не переживайте, ваше высочество. Если она жива, то ее быстро приведут в норму. Это радует, но я все равно должен быть с ней». «Значит, она ваша невеста?» — поинтересовался князь. «Любимая девушка», — нервно бросил Ди, понимая, что просто теряет время. «Если она для вас так важна, то очень рекомендую заявить свои права на нее официально». Серьезным видом заметил Аргаил, поднимаясь из-за стола и приглашая Диара пройти за ним. Но перед тем, как удалиться, обернулся к Картеру и добавил. «Я сам сопровожу его высочество в больничный отсек. А ты проследи, чтобы нашим гостям выделили пустующий дом и чтобы все там подготовили. Потом отчитаешься». В ответ тот ухмыльнулся и, изобразив шутовской поклон, ответил. «Сделаем в лучшем виде».